«Надо понимать, Александр Борисович, — продолжал Касарин, — что борьба в обществе никогда не затухала. Она идет даже в тот момент, когда мы с вами пьем коньяк. Мир раскололся на два враждебных лагеря, на красный и белый, на лагерь социализма и лагерь империализма, простите за банальность. В борьбе же бывает только один победитель. Маркс сказал, победят красные. Я верю Марксу. Но еще больше я верю нашему русскому человеку Ульянову Ленину, который открыл замечательный закон. Диктатура пролетариата есть власть, никакими законами не ограниченная. И опирается эта власть на насилие, понимаете? На насилие. А время лишь сместило акценты. Сначала вместо диктатуры пролетариата возникло другое понятие – партия, партия коммунистов. Теперь научное понимание пошло дальше по спирали, и диктатура принадлежит нам, государственной безопасности. Мы партия в партии, потому что мы организованнее, грамотнее всей партии в целом. КГБ – авангард КПСС. В проеме двери показалась голова отчима. При слове «КГБ» голова исчезла. «Я хочу построить нашу беседу на абсолютно реальной основе». Василий Васильевич налил коньяка, на этот раз только себе и довольно приличную дозу. «Хотел вначале пригласить вас к себе и потолковать у себя в кабинете, а потом решил, нет, лучше здесь». «Мы вот с вашим отчимом знакомы, и главное, с вашим отцом. Я как бы несу за вас моральную ответственность». Касарин встал, распрямился и спросил, буравя меня своими пронизывающими глазами. «Вопрос стоит так. Вы с нами или против нас?» Я тоже привстал со своего места и спросил удивленно. «Я не понимаю вас, Василий Васильевич. А разве я не с вами? Прокуратура — частица партии. Значит, я с вами?» Касарин точно споткнулся. Лицо его помрачнело. «Прокуратура... прокуратура — это так, придаток. Что ваше прокуратура или Министерство юстиции стоит? Мы их создали, чтобы разгребать помойку. Я говорю с вами о КГБ, о нашей новой совершенной партии, которая, наконец, пришла к власти. Ленин и партия большевиков завоевали Россию. КГБ и Андропов, мы завоюем весь мир». Я подумал, что у него не все дома, что передо мной словно пациент из института сербского. Я их навиделся достаточно на занятиях по судебной психиатрии у профессора Бобровой. Да я-то тут при чем? Касарин досадливо мотнул головой и сказал вдруг совершенно иным, заземленным голосом. «Может, я неясно выражаюсь? Слишком высоким стилем?» «Хорошо, тогда оставим демагогию. Дадите согласие работать на КГБ? То есть на меня? Формальности я беру на себя. У вас открываются перспективы, о которых вы и мечтать не можете, работая в юстиции. У нас поездки и работа за границей, допуск к реальной власти, реальным ценностям. Я бы сразу взял вас к себе, но не мог. Наша инструкция не позволяет. Мы должны присмотреться, проверить кадры в деле и только потом пригласить к себе. Я давно к вам присматриваюсь. Просматривал ваше дело в спецотделе МГУ. Нам нужны интеллигентные люди. Дураков, мужланов в органы мы сейчас не берем. Для меня интеллигентность не социальная принадлежность, а состояние души. Ну так как?» Я опешил. Что это я им дался? Утром Пархоменко, теперь этот генерал загоняет меня в угол.